Глава 16. Было мне слово Господа: «Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя здесь ни сыновей, ни дочерей. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, родившихся здесь, о матерях их родивших, об отцах, от которых они родились на этой земле. Мучительной смертью они умрут, не оплачут их, не погребут, как навоз они останутся лежать на земле. От меча и голода они погибнут, и будут их трупы пищей для птиц небесных и зверей земных. Так говорит Господь. Не ходи в дом, где устраивают поминальную трапезу, не ходи туда плакать и соболезновать, ибо я отнял мир у этого народа, говорит Господь, отнял милость мою и жалость. Умрут на этой земле и большие, и малые, не будут они погребены. Не оплачут их, никто не станет наносить себе порезы и обривать голову в память о них. Не отломят скорбящим хлеба в утешение об умершем, не напоят их из чаши утешения в память об отце и матери. И в дом, где устраивают пир, не ходи, не сиди там, не ешь и не пей. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля. На ваших глазах, при вашей жизни, я заставлю умолкнуть в этих местах голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты возвестишь этому народу все эти слова, они скажут тебе: «За что Господь предрек нам такое великое горе? В чем преступление наше? В чем наш грех пред Господом, Богом нашим?» И скажи им: «За то, что ваши отцы оставили меня, говорит Господь. Они поклонялись богам иным, служили им и простирались ниц перед ними, а меня оставили, закон мой не соблюдали. И вы поступаете еще хуже, чем ваши отцы. Каждый из вас поступает по упрямству своего злого сердца, не слушая меня. Потому я изгоню вас из этой земли в страну, которой не знали ни вы, ни отцы ваши. Там вы будете служить богам иным днем и ночью, ибо я не пожалею вас. Но настанут дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израиля из Египта. Будут говорить иначе: жив Господь, который вывел сынов Израиля из земли северной, из всех стран, куда он изгнал их. Ибо я верну их в страну, которую я дал их отцам. Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и они будут ловить их, как рыбу. Потом пошлю множество охотников, и они будут гнать их, как зверей, с каждой горы, из каждого холма, из каждой расщелины в скалах. Ибо глаза мои видят путь их, не спрячутся они от меня, их преступления от глаз моих не скрыты. Я вдвойне отплачу им за их преступления и грехи, за то, что они осквернили мою землю гнусной мертвечиной, мерзостями своими наполнили мой удел. Господь — моя сила, моя твердыня, прибежище мое в день несчастья. Придут к тебе народы со всех концов земли и скажут: наследство отцов наших — только ложь, тщета, от которой нет пользы. Разве может человек богов себе сделать? Ведь эти боги не бог. Потому я покажу им ныне могучую мою руку, и узнают они, что имя мое — Господь.